Глава 23. Ирина. «Какой удивительный город!» — думала Ирина. С ней познакомился невероятно красивый мужчина, каких она видела только в кино. Познакомился сам, на улице. Из множества прогуливающихся по набережной красавиц выбрал ее. На свой счет Ирина не обольщалась. Вряд ли она могла оказаться во вкусе своего нового знакомого. Такие видные мужчины выбирают девушек себе под стать. Тонких, звонких, хорошо одетых, с губами, ресницами и чтобы фигуры, как у Ким Кардашьян. Они с Андреем проговорили всю ночь, пока не соединились на дневной крылья мостов. Он проводил ее до дома, сказал, что ему по пути. Ни полунамеком не дал понять, что не прочь зайти на чай. Номер телефона тоже не попросил. Ирина не расстроилась. Напротив, была рада, что Андрей не стал портить их знакомство ложной надеждой. Ира хорошо себе представляла такой тип мужчин. Кроме эффектной внешности, Андрей, должно быть, обладает достатком. У него отличное здоровье и успешная карьера. Наверняка он женат. Или имеет подругу, с которой произошла размолвка. Или из-за чего он оказался ночью один на набережной. В его выразительных серых глазах таилась грусть. Что у него случилось, за всю ночь Андрей так и не рассказал. Говорили обо всем: стихах, искусстве, моде. Обсуждали палитру фасадов и новости спорта. Затронули вопросы политики и мироздания. Темы появлялись сами, с ним было интересно и легко. Быть немодной иногда очень даже неплохо. Ирина знала, что как девушка не представляет для Андрея интереса, поэтому могла расслабиться и быть сама собой, а не краснеть удушливой волной, едва соприкоснувшись рукавами, как было бы, имея на хоть один шанс. Обо всем этом думала Ирина Алычева, лежа на старинной с железными прутьями кровати, когда проснулась в половине четвертого дня. Мебель комнаты с желтыми в полоску обоями тоже не отличалась новизной. «Винтаж», — оправдывал риэлтор ветхость обстановки, когда Ирина пришла на просмотр. Несмотря на явные недостатки, Алычевой комната понравилась. Было что-то душевное в этих узких окнах во двор, в старой люстре, громоздкость плафонов которой сглаживалась высотой потолка с лепниной. В резном бюро из массивного красного дерева и с зеленой столешницей. И в совершенно очаровательном камине. Сегодня у Ирины был выходной, и она могла бы еще валяться в кровати до вечера. Но незваным гостем подкрался голод. Накинув домашнее платье, Ира отправилась на кухню. Включила чайник, сварганила бутерброд. «И чего это ты, деточка, в сухомятку питаешься?» Запеленговала ее соседка, сухонькая аккуратная старушка. «Добрый день, Мария Владиленовна!» — поприветствовала Ира. «Как самочувствие?» «Спасибо, милая, хорошо. Вчера чего-то голова болела, я таблетку выпила. Так полегче стало». «Вчера погода сменилась. Может, у вас из-за погоды?» «Да, из-за погоды у меня тоже бывает. А сегодня тепло, как и вчера. Я в булочную ходила, купила курабье». «Это совсем не курабье. Ты, наверное, и не застала настоящего курабье. Тесто надо замесить на сливочном масле. Тогда печенье получится рассыпчатым, как из песка. А сейчас используют маргарин, он дешевле. Оттого печенье твердое, как камень, а это уже никакое не курабье». Ира солидарно кивала. Ее бабушка тоже любила вспоминать продукты из советского прошлого. Какие они все-таки одинаковые, эти пожилые люди. Позавтракав, а точнее пополдничав, Алычева пошла прогуляться и заодно купить продукты. А то завтра ее рабочий день до 10 вечера. Пока доберется домой, будет не до покупок. Пройдясь по историческому центру, Ирина в очередной раз порадовалась своему решению поселиться в коммуналке на Казанской улице, недалеко от Невского проспекта, а не в студии где-нибудь в спальном районе. Отдельное жилье в новостройке было куда комфортнее старой квартиры с соседями. Но стоило тогда переезжать в Петербург, если города не видеть. Пока доберешься из Мурина или Шушар, все настроение пропадет. И работать пришлось бы там же, на выселках. А сейчас у нее работа в центре. Можно доехать на троллейбусе. А можно, если погода позволяет, дойти пешком, любуясь красотами города. Всю неделю, которую она отработала на новом месте, из-за прохладной погоды Лычева добиралась на транспорте, и только вчера, когда выдался теплый день, пошла пешком. В тот день Ирина разбиралась, где какой у нее лежит товар, чтобы быстро ориентироваться, а не пропадать по полчаса за каждой позицией. Так и досидела до ночи. Она могла бы переночевать в аптечной подсобке. Для ночных дежурств там стоял диванчик. Но голова уже пухла, и хотелось пройтись. Когда Ира вышла из аптеки, ей было жарко. Холод она ощутила только на набережной. Ирина с удовольствием вспомнила своего ночного знакомого, его бархатный голос, глаза, куртку на своих плечах, по-мужски тяжелую, словно объятие его сильных рук, пахнущую его парфюмом. О, этот запах! Насыщенный, приятно острый, с горчинкой. Пусть это лишь фантазии, но от них так тепло на душе. Идея переехать в Петербург у Ирины Алычевой возникла спонтанно. В один прекрасный день надоело все: работа рядом с пивным ларьком и набивающаяся в подруги его продавщица. Всякий раз, когда Настя заходила к Ире в аптечный туалет и заодно скоротать за болтовнёй смену, она начинала любой разговор с вопроса «Как торговля?». Кругозор Насти был скуден, речь безграмотна. Пересыпая слова паразиты матерком, Настя подробно рассказывала о своих делах. Настя, как и Копейкин, была такой же душной. И если бы не необходимость возвращаться в ларек, терпение Ирины давно бы иссякло. Настя своей привязчивостью напомнила Копейкина. Он тоже не понимал никаких намеков. Прямой речи Денис тоже не понимал. Сказано же ему, приходить не надо, а ему хоть бы хны. Явится к концу рабочего дня и идет провожать. И не избавиться от него никак. Теперь уже и в дом проник. Спасибо дорогим родственницам, удружили. Антонина Васильевна, всегда отличавшаяся ясным умом и практичностью, последний год стала сдавать. Время от времени бабушка чудила. Если в быту ее чудачества выглядели безобидными, то морально она порой была невыносима. Все знает лучше. Всему поучает и обижается, если не слушаешь. А как слушать ее порой откровенный бред? С гостями, видите ли, надо быть учтивой. Лично она, Ирина, Копейкина не приглашала, чтобы его развлекать. Если он бабушке так дорог, пусть сама с ним и любезничает. Уже и мама стала советовать быть с Денисом ласковее. Денис не лишён недостатков. Но других-то женихов нет, защищала его Светлана Николаевна. То есть матушка забыла, как сама сбежала от алкоголика и желает своей дочери такой же судьбы. Хитрый жук Копейкин никогда не приходил к ним под градусом. «Может, так и пить бросят», — думала Ира. Хоть ей от этого не было никакого проку. Связывать свою жизнь с Денисом она не собиралась. Дома у Алычевых никогда не было скучно. Бывало невесело, порой скандально, но не скучно. Один человек может создать скуку, когда он сидит часами и непонятно, когда уйдет. Копейкин мог находиться у них в гостях, ну, очень долго. Сначала Ирина из вежливости его терпела. А потом, когда его визиты вошли в традицию, Плюнув на условности, стала вести себя так, словно Денис стеклянный. Придя домой, занималась своими делами, не обращая на гостя никакого внимания. Посторонний человек в доме ужасно утомлял. Особенно после работы, когда хочется тишины, а не слушать чьи-то разглагольствования. Ирина запиралась в комнате. Она отстояла таки право врезать замок. Денис продолжал бубнить под дверью. Однажды Ира не выдержала. Она наорала, высказала всем вместе и каждому по отдельности, что думает по поводу вторжения в ее жизнь. Такой Ирину раньше не видел никто. Все привыкли, что она спокойная и тактичная. А тут явилась фурия. Движения резкие, речь отрывистая, убедительная, лицо злое, глаза мечут молнии. Проникся даже Денис. Всю неделю он не совал Калычевым носа. На большее его не хватило. Явился с букетом хризантем. В воскресное утро, когда Ира отсыпалась. С бабушкой вышло хуже. Отойдя от выпада внучки, Антонина Васильевна с утроенной силой принялась возвращать утраченные позиции. Авторитарный характер бабули расцвел пышным цветом. Все должно быть так, как она считает правильным. Старшее поколение надо слушать, иначе обиды и демонстративное умирание. Жить в такой обстановке стало невыносимо. Когда дома нет покоя, то, считай, дома тоже нет. Ситуация диктовала решение, надо уезжать. Оставалось определиться, куда. Можно было бы переехать в Пермь. Город ближе, жизнь в нем дешевле. Но Пермь Ирине по душе не пришлась. Еще когда она училась там в колледже. Городом Пермь была, несомненно, красивым. Холмистый ландшафт, деревянные исторические дома в центре и Кама, широкая судоходная река с прогулочными набережными и протяженными мостами. Пермь слишком провинциальная. Она подойдет тем, кто любит размеренность. Екатеринбург — холодный и суровый, промышленный. Москва беспокойная, слишком большая. Жизнь в ней быстрая, не угнаться. Санкт-Петербург прекрасный и романтичный. Боль от любовной неудачи, случившейся с ней в юности, давно прошла. И в памяти Ирины остались от Питера одни лишь теплые воспоминания. Алычева никогда не была транжирой. Вещей в ее гардеробе всегда было минимум. Пара футболок, брюки, свитер, жакет. Одна пара обуви на сезон. Смена белья и верхней одежды в одном числе. Из гаджетов только смартфон, и тот обновлялся лишь в случае непригодности. Ирина не экономила. При желании она могла купить себе дорогую вещь. У нее не было в этом потребности. Кроме шопинга для Иры существовали другие источники удовольствия. Алычева любила читать, смотреть зарубежные фильмы. Любила все, что связано с авиацией. Если стать линейным пилотом ей не удалось, то оставался шанс научиться управлять спортивным самолетом. Пока что это были только грезы, и, возможно, с переездом в Петербург мечты о небе станут ближе. Ирина узнавала. В гостиницах есть аэроклуб. Тех денег, что она скопила, на первое время должно хватить, чтобы обустроиться на новом месте. До учебы в аэроклубе ей далеко. Прежде всего, жилье и работа.